Источник ты всех тихих вод, Создатель и Творец всего. Сияет заревом восход всего владения твоего. Искрится чистый белый снег, слеза застыла на щеке. Ты тот же Бог из века в век, и я в святой твоей руке. Не отойди и не оставь на перекрестке двух дорог, когда склонюсь идти устав, взмолюсь к тебе, мой вечный Бог.